Внутри же вернувшихся встречал простой коридор, выдолбленный в скале, который вел в небольшую, но просторную естественную пещеру внутри скалы, которую закрыли с помощью техник земли. В ее центре находились тренировочные полигоны и площадки для тренировок. Чуть дальше была расщелина с родником и выкопанным прудиком, который заполнялся этим самым родником. У правой стены была небольшая каменная лестница, ведущая на балкон около жилых комнат и небольшой кухни. В противоположной же стороне находился вход в небольшие складские помещения. Здесь было так же, как и всегда, тихо и спокойно. Учитель и ученик уже привыкли жить здесь, хотя Акани иногда и жаловалась на то, что тут не так удобно, как на ее базе в стране огня. Изая на это мог только пожать плечами, ему было просто ни с чем сравнивать. Все, что он видел, это перевалочные базы Канохи, но они были скорее просто местом с несколькими кроватями и находящиеся в относительно безопасных районах. По сути, те были просто обустроенными перевалочными лагерями, а это была полноценная скрытая база. «Иди, сполоснись и приведи себя в порядок, я пока соображу чего-нибудь перекусить». Не глядя, махнула Узумаки в сторону источника воды, а сама направилась на кухню. Изая на это только кивнула и, скинув использованное оружие в одну кучу на складе, потом ее разберет и отсортирует, какое можно использовать, а какое уже не боевое, направился в сторону импровизированных душевых, дойдя до которых, тот аккуратно снял с себя снаряжение и зашел в кабинку, включая воду. Его мгновенно обдало прохладной водой и тот, тяжело вздохнув, наконец расслабился. Спустя пару минут тот уже оделся в повседневную одежду и направился в свою комнату, чтобы сложить там оружие и броню, которую тоже привел в порядок и почистил. Сразу после этого он направился в столовую, к которой была пристроена кухня, из которой уже тянулся приятный запах пищи. Его сенси редко готовила, да и когда это делала, блюда получались не то чтобы невкусными, как раз наоборот, но странными, да, пожалуй, именно странными. Сама сенси обнаружилась в столовой уже переодетой в свое привычное алое кимоно. Она как раз накрывала на стол, выставив две тарелки риса, а после принесла с кухни неизвестный Изая салат из помидоров, сыра и разнообразной зелени, а также приготовленное на огне мясо. То, как она за такое короткое время успела все это приготовить, для юного Курамы так и осталось загадкой. Ну как, полегчало. На этот вопрос тот только кивнул, и после короткого итадакимас, вместе с сенсеем принялся за еду, в ходе которой разговор продолжился. Теперь можно и обсудить твой первый бой. Для начала, что ты выяснил из него? Враг был невнимателен, не заметил засады. Это стоило им потери товарища в первые же секунды боя. Быстро прожевав и проглотив рис во рту, начал пересказ событий Изая. После этого те, приняв меня за мелкого мальчишку, недооценили своего врага, что позволило ранить одну из двух оставшихся противников. В ходе последующего боя я сам расслабился и пропустил технику, что, при бое с более опасным противником, могло закончиться травмой как минимум. Именно после этого они стали серьезнее и осмотрительнее. Вероятнее всего, если бы не начало диалога, бой с ними был бы сложнее. Моя победа была наиболее вероятна, но невредимым я бы точно не ушел. Правильно мыслишь, без бахвальства и гордыни. Самокритично я бы даже сказала, но это даже хорошо. Явно довольная его ответом, так кивнула и глотнула стоящий около нее чай. Однако ты отвлекся на разговоры. Сейчас это ничего не дало. Хотя та девчонка за это время и успела подлатать свою руку, но при других обстоятельствах это может быть опасно. Враг может тянуть время до прихода подмоги, восстановления сил, подготовки активации техники или еще чего-то подобного. Если тебе интересна информация от противника, то нужно вывести его из строя и захватить, чтобы впоследствии получить всю необходимую информацию. В идеале такое нужно проворачивать либо с одиночным противником, либо когда у тебя самого есть товарищи, которые прикроют твой отход с захваченной целью. Пока в одиночку проводить операции по захвату ты не сможешь, нет ни силы, ни опыта. Так что лучше всего, в данной ситуации, просто выводи пока шиноби из строя, не убивая при этом, если хочешь потом от него что-то получить. Если поле боя останется за тобой, то раненых вполне можно будет отбить. Да, Акане-сенси, я запомню. Благодарно поклонился тот и после ее кивка, продолжил есть, переходя от риса с мясом к салату. Хорошо, тогда иди, перебери снаряжение, помедитируй или потренируйся с мечом. Заодно разберешь более четко весь бой и его итоги. После конца трапезы Узумаки встала и, слегка разминая плечи, направилась к себе. «Я пока займусь своими делами. Ближе к вечеру выдвинемся в город, покажу, куда сдавать тела и как правильно себя вести. Сильно себя не выматывай, у тебя должно быть достаточно сил на случай боя. Понял вас, сенси». После этих слов тот кивнул и направился в сторону склада. Изао решил начать с оружия и снаряжения, уход за которым был очень важен для любого шиноби. «Да уж, теперь я явно вижу разницу между простым человеком и клановым шиноби. Пусть тот только подросток, но это видно уже сейчас. Если я несколько дней был в депрессии от осознания факта, что убил человека, то у Изао только руки подрагивали. И то только после того, как все уже закончилось. Впрочем, чего еще ожидать от ребенка, которого с детства готовит к тому, чтобы быть солдатом-убийцей? Хотя, чем я теперь от него отличаюсь? Половой принадлежностью и большей силой, вот и все различия. Теперь хотя бы понятно, зачем шиноби все эти их честь, совесть, пафосные речи и прочее. Все это сделали, чтобы местные шиноби не зачерствели и не превратились в маньяков-убийц, а оставались сильными, что самое главное, верным инструментом в государственных делах. Хотя эти самые государства, в итоге, сами прогнулись под деревни шиноби. А эта маска, что держала шиноби в узде, через многие поколения просто приросла к лицам и заменила их. Так, ладно, об этом лучше не думать, а то больно до многого можно так дойти. Похлопав себя по щекам, произнес я в воздух и занялся более приземленной материей, артефакторикой. Благодаря изучению природной чакры мне удалось вывести еще 5 ее ответвлений, которые соответствуют 5 основным элементам. То бишь чакра воды, чакра земли, чакра огня, чакра воздуха и чакра молнии. Я это, конечно, знал и из свитков, и от Изао, но теперь все стало куда понятнее. Ведь как раз отсюда растут ноги многих кекки генкаев, как их назвал Изао. По сути, при смешении этих ответвлений природной чакры в разных пропорциях получаются самые различные новые элементы. За примером далеко ходить не надо, тот же Макутан Хаширам и Синджу – это смесь чакры воды и земли в хрен его знает каких пропорциях. И итоговая пропорция, при частом использовании шиноби, может заставить мутировать его тело. Именно таким способом появилась львиная часть всех улучшенных геномов, которыми, теоретически, могут овладеть все. Нужно лишь знать точную пропорцию. Правда, местные шиноби либо об этом не думают, либо расчеты для них слишком сложны, либо эту информацию скрывают кланы, чтобы не дать развиться простым шиноби и низкородным кланам. Так что версия для общественности состоит в том, что улучшенный геном передается только наследственным путем. Впрочем, это и понятно, ведь куда проще развить потенциал у того, кто на интуитивном уровне сможет овладеть зачатками кекки генкая благодаря мутировавшему через поколение телу, чем самолично выводить сложные формулы и тратить десятилетия на расчеты и тренировки. Что же касается меня, то я попробовал использовать Макутан, смешивая в разных пропорциях чакру воды и земли. Итогом стала простая грязь, которой я с горем пополам манипулировал. Закономерно и понятно, что с бухты-барахты я не овладею новой стихией, которую не то, что не видел, только слышал. Хотя чисто математические расчеты там сложные и требующие постоянных поправок, это да, но не невозможные. При наличии должного количества времени и желания я смогу добиться пусть и малого, но результата. Хотя, откровенно говоря, приводить к мутации собственного организма я не хочу. По крайней мере, если я и разработаю себе этот самый улучшенный геном, то это будет делом не одного года, чтобы все рассчитать и продумать, а также максимально аккуратно модифицировать свою тушку. Боже, о чем я тут уже начал задумываться? Искусственные мутации на генном уровне путем направленного влияния лучевого эффекта от воздействия чакры, подобного не смогли добиться лучшие ученые моего мира, где генетика, в отличие от заблуждения большинства, уже давно существует и используется в промышленных масштабах. Правда, не для модификации людей, но в животноводстве и аграрном секторе она уже давно и надолго. Впрочем, лучше и правда вернуться к артефакторике, а то генная инженерия в моем исполнении может плохо кончиться. Создам еще какую-нибудь ктулху, а зомби-апокалипсис мне тут не нужен. В артефакторике тоже много чего интересного удалось разобрать, в частности минералогию и то, из чего сами артефакты состоят в принципе. Несмотря на то, что это не игра, однако ее концепция создания снаряжения, при наличии должных материалов, вполне рабочая. Самым банальным и известным таким материалом здесь является чакропроводящий металл, как правило, железо, который потом перековывают особым способом, тоже с использованием чакры, в сталь. И именно она считается идеальным исходником для большинства оружия и брони, в связи с тем, что можно ввести в нее чакру и использовать по различным шаблонам, начиная от банального и обыгранного фэнтези огненного меча и заканчивая приданием мечу различных свойств. Все это происходит за счет того, что такое снаряжение является своего рода антенно-усилителем ретранслятором для самого пользователя чакры. Вообще есть и другие чакропроводящие материалы, но их мало и обрабатывать их сложнее, да и выхлоп те не всегда дают. Хотя на локации остров чудовищ из игры можно было нафармить самых разнообразных мобов, материалы из которых как раз обладали таковыми свойствами. Кстати, надо бы как-нибудь заглянуть туда и проверить, что там сейчас находится. Благо точная карта у меня есть, и эта локация из игры тут тоже есть. Сейчас же я начал эксперименты по созданию артефактов из игры, которые мог делать только продвинутый крафтовый класс. Хотя это будет не совсем верно так сказать. Я просто беру итоговые эффекты и изначальный внешний вид артефакта, а превращаю в артефакт с помощью программирования Фуиндзюцу. Тяжелый и затратный по времени процесс, зато благодаря перку мастер Фуиндзюцу, который я получил как один из ветеранов гильдии, который к тому же был декоративным, я действительно являюсь мастером и могу это делать. Не по опыту, который я стремительно набираю, но по возможностям. Именно благодаря этому я совершил одно очень интересное открытие, которое и толкнуло меня вперед. Тогда я создавал кольцо со свойством накопителя чакры. Заказал такое кольцо, которое стоило пипец как дорого, а потом вывел на нем придуманную мной свертку печати накопления чакры, которая была размером с небольшой шестиугольник. Ну а когда начал накачивать это кольцо, шестиугольник слегка увеличился и начал жрать чакру как не в себя. В итоге я туда слил, фактически, 4/5 всего своего резерва. А учитывая то, какой он у меня огромный по меркам этого мира, да и в игре он был очень даже приличный даже среди топов, это было охренеть как много. Но результат был поразительным. Кристалл. На месте этой печати вырос небольшой кристалл, чем-то напоминающий неограненный алмаз, только цвет был золотисто-красный. Аккуратно отделив от получившегося кристалла кусочек и проверив его, я выяснил, что это моя кристаллизированная чакра. И такой маленький камушек вмещал в себя такое бешеное количество энергии. Я потом использовал его, как основу взрывной печати. Хорошо хоть испытывал в пустыне, в которой скоро началась песчаная буря. Рвануло так, что одной горы страна ветра теперь не досчитается. Кристалл в кольце я специально обточил более-менее и дал ювелиру, чтобы он был гладким камнем. Тот при мне его выправил, параллельно жалуясь на криворукого мастера, который испоганил такую хорошую работу и едва не угробил материалы. С мастером расплатился и, пока тот не видел, собрал всю пыль от ограненного камня. Мне даже скидку сделали за то, что обратился с таким сложным и редким материалом к старому скряге. Ему была искренне приятна сложная работа. В итоге у меня на пальце теперь есть кольцо, которое может быстро восполнить мой резерв, или наоборот тратить чакру из себя, а не мою собственную. Все, что нужно, это заново его напитывать после использования. Сначала думал, что кристалл сломается или испарится со временем, но тот просто становился бесцветным, как алмаз, а его насыщенный цвет показывал, насколько тот заполнен. Сначала я думал сделать такое же кольцо накопителей для Изая, но увы, кольцо с моей чакрой он использовать не может. Точнее может, но управлять моей чакрой очень сложно, из-за того, что она более плотная. А создавать такой кристалл под его чакру дело гиблое, ибо тогда понадобится, чтобы он лично его заполнил чакрой и вырастил кристалл. И на это понадобится вдвое больше чакры, чем мне, поскольку у него она менее плотная. Если такое он и сделает, то это будет последнее творение в его жизни, ибо подобное просто убьет его. В общем, работа с такими кристаллами очень трудоемкая и энергозатратная. Да и обрабатывать кристалл может далеко не каждый ювелир, но радует уже то, что таких мастеров относительно много и их просто найти. Это не те же легендарные кузнецы мечей, которых в мире раз-два и обчелся. Хотя стоить это все равно будет очень прилично, так что в идеале было бы неплохо прикормить собственного грамотного специалиста. Но это ладно, время терпит. Сейчас самое главное — это создание на территории страны ветра так называемой ячейки серого посредника. Очень скоро ей заинтересуются шиноби-суны, не могут не заинтересоваться, и тогда придется ее либо секретить и усиливать, либо прогибаться под суновцев. Последнее вообще не вариант, я не собираюсь за собственный счет строить разведывательную сеть для кого-то другого. Так что сейчас, пока она считается простой криминальной бандой, нужно привлечь под руку Леры побольше шиноби. Та парочка, которая прямо сейчас должна к ней уже скоро добраться, всего лишь начало. Два слабых Генина это не сила, а вот группа Нукининов-Чунинов под командованием Джоунина, вполне. Только таких команд нужно будет хотя бы штуки три. Остальную массу можно забить генинами или вовсе простыми людьми. Да, да чего же геморно, но ведь надо. Ладно, пора Лере договориться с новыми работниками. Сказав это созданным мной клоном, я отправил их искать кандидатуры по всей стране ветра. Ой, чувствую, голова мне за это спасибо не скажет. А ведь еще с Изая в обменный пункт идти. В небольшом кабинете, заставленным самыми разнообразными бумагами и свитками, сидела молодая на вид девушка с каштановыми короткими волосами и тихо перебирала документы. После того, как организация начала разрастаться, их становилось все больше и больше, из-за чего ей оставалось только вздыхать. «Ненавижу бумажную работу», — тихим и жалостливым голосом произнесла та, смотря в потолок. «Создатель, за что именно меня? Вот отчеты по финансовому положению на данный момент». Лера-сан, однако вместо ответа от создателя та услышала голос своей помощницы, которая грохнула перед ней на стол огромную стопку документов. Карандаш, что девушка держала в руках, сломался пополам. «Скажи, Юй, как ты со всем этим справляешься?» Кунайчи Нукинин, которая не так давно получила уровень А в книге Бинго, посмотрела на ту, что исполняла роль ее секретарши-советника-помощника, порой даже исправляющего ее ошибки в документах. «Ты ведь тоже шиноби Джоунин, это не так сложно, как вы думаете», с легкой улыбкой ответила та, безжалостно подталкивая в ее сторону огромную гору макулатуры. «А вам следовало бы работать усерднее, как вы, делая такие банальные ошибки, смогли стать одной из членов Темного Совета». Ее голос был веселый и слегка смеющийся, но вопрос был риторическим. «Сила Кунайчи перед ней была очень сильна и своей силой заставила подчиняться себе несколько Джоунинов. Ее саму в том числе, да и сама она множество раз ей жаловалась на то, что она не оперативник, а силовик. Она казалась внешне той, кто будет исполнять самые сложные операции, но никак не той, кто будет их координировать и руководить в глобальном масштабе. Но даже так, когда это было действительно важно, Лера была невероятно сосредоточена и точна, словно ее кто-то подменил. На самом деле ей очень повезло, что ей удалось сблизиться с ней и войти в ближний круг этой кунайчи. Она была в высшем эшелоне таинственной организации, специализирующейся на купле-продаже информации. Изначально Юй думала, что это просто ширма, но группа шиноби Джоунинов, которых Лера вызвала для решения некоторых проблем, да и обширные финансовые средства в казне ячейки страны Ветра, ее убедили в том, что организация действительно есть. Просто потому, что из ниоткуда не могут появиться 8 шиноби уровня Джоунина. Юй потратила огромное количество сил, чтобы сблизиться и втереться в доверие к Лере, но это стоило того. Став ее личной помощницей, она получила доступ ко многим документам, перечитывая которые только еще больше уверилась, что ячейку в стране ветра кто-то поддерживает. Причем кто-то, кто не стеснен в средствах. Да и информация, которую добывают шиноби из их ячейки, тоже пусть и не была жизненно важной, но своих денег точно стоила, уходила с группами Джоунинов из других ячеек в малые страны, откуда, скорее всего, окольными путями доставлялись в главный штаб Серый Трон. Это название было странным для нее, но это было не особо важно. Мало ли какие тараканы были в голове у тех, кто стоял у истоков этого самого Серого Трона. А глава организации, о котором пару раз обмолвилась Лера, так называемый Серый Посредник, был той еще темной лошадкой. Ничего, буквально ничего о нем не известно, кроме факта его управления всей организацией в целом. В этой ситуации, ее прямая начальница, Лера, был членом особой элитной группы шиноби, которые подчиняются напрямую посреднику. Темный совет, каждый из членов которого по уровню сил не уступают сильным джоунинам ранга. Вполне возможно, что есть даже S-ранговые шиноби. Вот только все они действуют истинно и неизвестно, кто они на самом деле. Сама Лера при ней обмолвилась только о двух ее товарищах, но и то, только имена. Что же касается непосредственно Юй, то она была вполне довольна тем, что вступила в эту странную организацию. Ее личный рост как шиноби, благодаря библиотеке для надежных сотрудников, был заметен, и такими темпами она, через пару лет, уже могла смело претендовать на А-ранг, хотя даже сейчас она была второй по силе в данной ячейке, такой же, как и у Леры. Хотя она и думала, что ее сила занижена намеренно, но в книге Бинга она числилась именно с этим рангом, да и деньги, которые она и другие сильные шиноби получали за разведывательные миссии, были неплохими, не баснословными, но зато организация обеспечивала их снаряжением и защитой. Конечно, в открытую конфликтовать с Сунагакури они не собирались, да и сама политика серого посредника в стране ветра была весьма осторожной, хотя ими уже заинтересовались, но пара убитых нукининов, нанятых Суной через третьи лица, не дали им серьезной информации, кроме той, что организация достаточно сильна, но ни одна из сторон не намерена начинать открытый конфликт. В частности, Суна покупала информацию по нукининам и активности иностранных шиноби на территории страны ветра или нанимала для разведки вообще, а также продавала информацию из-за границы, которую считали несущественной. Понятно, что такой тонкий баланс не продлится долго, но пока он есть и всеми силами поддерживается. Суна все еще не считает их серьезной угрозой, а ячейка в стране ветра не провоцирует деревню из большой пятерки. Но то, что они были взяты на карандаш Казекаге, Юй была уверена, как и факт того, что они держат их с таким малым контролем только для того, чтобы выйти на высшее руководство организации и, по возможности, подчинить его. Ох, будь у меня больше таких, как ты, можно было бы уже свалить, оставив все эту бумажную работу. Тихо пробубнила та, злобно смотря на документы перед ней. Кстати, есть кое-кто, кто подошел бы посреднику. Почему-то вся организация вертелась вокруг этого прозвища. Это заставляло задуматься о самомнении этого самого посредника. Мы перепроверили всех шиноби на территории страны ветра и нашли подходящую кандидатуру. Вопросительно посмотрела Лера, приподняв одну бровь. И кто же это? Я вроде проверила уже всех стоящих людей. Но раз об этом говоришь ты, то это кто-то уровня Джоунина. Да, это Кунаичи Узумаки Акане. Если ее привлечь, то... Однако та не успела договорить, как ее пришибло колоссальной жаждой крови. Нет, не хочу с ней иметь ничего общего. Злобно прошипела та, явно вспоминая что-то личное. Однако быстро пришла в себя и, успокаивая дыхание, залпом выпила чашку с чаем. Она не присоединится к нам, а пытаться сделать это насильно. Удачи. Это правда, у нее был передо мной должок, уверена, ты уже об этом знаешь, но она его погасила. Возможно, она будет пользоваться услугами посредника, но работать на него, нет, не тот человек. Да и будь она на нашей стороне, то пришлось бы сразу вводить ее в темный совет. Последние слова Кунаичи пробурчал так тихо, что даже Юй, стоящая около нее, едва смогла их расслышать. Это явно говорило многое, как о способности Хакане, про которую и так слухи ходят разные, так и про темное прошлое самой Леры, которое явно не было счастливым и радостным. Это было понятно уже хотя бы потому, что та носила перечеркнутый протектор листа. Кстати, Юй, внезапно та перешла на тихий, но весьма веселый шепот. Что ты думаешь о повышении? Глава 3, Страна Ветра, часть 4. Ну, как сходил? Спросил я у пришедшего ко мне Изао, вернувшегося с очередной миссии. После того, как он впервые вступил в настоящий бой с нукининами Суны, я еще несколько раз это повторил, лично присматривая за ним. Однако в последнее время он ходит на миссии один, чтобы поднабраться опыта, а я отдыхаю. Все же моя затея с ячейкой посредника в стране ветра серьезно выматывает. Но результат, определенно, стоил того. Даже если опустить влияние в стране ветра, то скоро я начну отбивать вложенные средства, а Лере можно будет исчезать, и без меня теперь все будет работать нормально. Хотя для строительства новых ячеек теперь придется скрываться. Еще больше головной боли. Все хорошо, миссия выполнена и деньги уже на моем счету. Мне стоило больших трудов уговорить его завести счет в банке шиноби на свое имя официально и еще парочку теневых, через которые к нему поступают небольшие средства от выкупленных мной акций в огне и ветре. С вами все хорошо? Да, просто в последнее время приходится много работать над моими исследованиями. Полуправда, конечно, меня гораздо больше выматывает работа с организацией, чем эксперименты, но и те тоже не назовешь отдыхом. Думаю, к концу зимы можно будет уходить из страны ветра, хочу немного отдохнуть. Потом можно будет с новыми силами браться за эксперименты. Знаешь какую-нибудь страну, где это будет удобнее всего сделать? Если вы планируете отдых, то, наверное, страна горячих источников хорошо подойдет. Несколько неуверенно ответил тот, а я мысленно вспомнил карту мира. Нет, туда идти через всю страну огня, а там пока появляться нежелательно. С тяжелым вздохом я подошел к столу, над которым висела карта с помеченными на ней городами и деревнями Шиноби. Я ткнул пальцем на заинтересовавшее меня название. «А что думаешь по поводу этого? Страна водопада?» Тот на пару секунд задумался, после чего утвердительно кивнул. «Хорошее место, по слухам там очень красиво и спокойно. Приграничные конфликты листа и камня их не коснулись, хотя из-за напряженности между камнем и травой могут возникнуть проблемы. К тому же, неподалеку находится страна железа, которая является одной из главных поставщиков высококлассного сырья для шиноби. Вот и хорошо, думаю, в конце следующего месяца, как раз под конец зимы, отправимся в путь. Ну а пока займемся твоими тренировками плотнее, ты уже достаточно окреп для того, чтобы начать серьезную подготовку». И это действительно так. Он поправился, оброс мышцами и хорошо раскачал свою чакросистему, чтобы выдерживать применение серьезных техник, которые могут навредить, если тело не готово. Ну а в перерывах будешь также ходить на миссии. Тренировки – это хорошо, но без реального опыта они практически бесполезны. Понял, Аканесенси. Сказал он это спокойно, но вот глаза явно блестели в ожидании чего-то. А, собственно, чего кроме моих знаний и техник. В этом мире иметь личного учителя моего уровня силы – невероятная удача. Такое могут себе позволить очень немногие. Вот и славно. Иди пока помедитируй часок, а я как закончу, зайду за тобой. Думаю, пора начать заниматься ниндзюцу и сродством со стихиями. Судя по радостному лицу Изао, тот был невероятно доволен и будет с нетерпением ждать начала тренировок. Что же, тем лучше, хорошая мотивация никогда не помешает. Ну что же, пожалуй, начнем с тайдзюцу. Разминая шею, произнесла Элаволосая Кунайчи, а после буквально растворилась в воздухе, появившись прямо за спиной Изао. Плохо, констатировала та, смотря на успевшего принять ее удар в жесткий блок парня. Тот аж отъехал назад на пару метров, пропахав стопами две борозды в камне. Однако на этом все не закончилось, Узумаки вновь на бешеной скорости сократила дистанцию и начала серию быстрых атак, каждая из которых была нацелена в уязвимую точку противника. Изая только и оставалось, что уклоняться и переводить удары в более прочные части своего тела. Подобным образом он изматывал свое тело и лишал себя всякой возможности для контратаки и дальнейшего перехвата инициативы, но у него просто не было иного выбора. Его сенси была не только многократно сильнее, но и гораздо опытнее и искуснее в ближнем бою. Да и по чести сказать, он вообще мало кого знал из настоящих мастеров тайдзюцу. Разве что его бывший одноклассник Майта Гай и его отец Майта Дай. Последний являлся признанным мастером тайдзюцу листа, который мог выйти на бой против Шиноби Джоунином с голыми руками. Да и Гай далеко не слабак, каким его считали многие. Да, у него были проблемы с чакрой, но тот просто пошел по пути тайдзюцу и Изая не сомневался, тот тоже станет мастером тайдзюцу листа. В случае его сенсея все было не так просто. Она сама говорила, что не является мастером чистого тайдзюцу, но стиль ее клана требует большого уровня умений в данном направлении. Сам же стиль водоворота был несколько странным, мощным, агрессивным, настойчивым, словно все в нем предназначалось для нападения. Пожалуй, слова сенсея о том, что один из видов защиты, нападение, берут свое начало именно отсюда. Однако, даже учитывая то, что стиль Яка не слаб в защите, это компенсировалось поразительной напористостью и силой. Впрочем, даже сражаясь против нее тот, кто смог бы атаковать без постоянной боязни погибнуть от самоубийственной контратаки, это не сможет помочь полностью. Сенсей Изая была невероятно выносливой и живучей, что неудивительно для Узумаки. Про них и про Узумаки Акани в частности, можно смело говорить победа или смерть. Однако спустя пару минут избиения Изая больше не мог держать глухую оборону и пропустил мощный выпад в солнечное сплетение, что заставило его согнуться пополам, выдохнув весь воздух. Последнее, что он успел сделать, это перекатиться и не позволить добить себя мощным ударом в голову. Смотря на то, что земля под кулаком его сенсея пошла трещинами, он невольно сглотнул. Конечно, он верил, что та сможет остановить удар за мгновение до того, как размозжит ему голову, но сильно легче от этого не становилось. Плохо, ты все еще постоянно уходишь в глухую оборону и тем самым отдаешь инициативу. Отряхивая руки, произнесла та, подходя к нему ближе. Ты не такой выносливый, как я, чтобы просто пережидать и атаковать после того, как противник выдохнется. Да и сам стиль Листа для этого не подходит, он слишком плавный. Тебе нужно больше уделять времени для наступательных вариаций стиля. Если я это сделаю в бою с вами, то умру уже через секунду. Конечно, он не мог сказать это в лицо своему сенсею, так что ему только и оставалось, что пробурчать что-то вроде: «Да, Акане сенсей, я понял». «Эх, понял он, я тебе это уже не первый раз повторяю. Впрочем, тебе бы неплохо найти спарринг-партнера твоего уровня или чуть сильнее, я для тебя все же неудобный противник», — тихо пробормотала та, из-за чего Изая вздохнул с облегчением. По крайней мере, его сенсей не столь жестоко, чтобы требовать от него победить ее на голом тайдзюцу. «Ладно, давай отработаем фехтование. В нем ты вырос куда значительнее, чем в тайдзюцу». Спустя пару минут, которые потребовались Изая на то, чтобы восстановить дыхание и встать в стойку, учитель и ученик начали поединок. Киндзюцу Акане было таким же свирепым и непреклонным, как и тайдзюцу, но при этом куда более изящным и утонченным. Это не было похоже на танец с мечом, как это многие мастера меча описывали, тут скорее пламя, время от времени вспыхивающее огненным штормом. Но даже при этом не было ни одного лишнего движения. Дыхание и сердцебиение были синхронны со всеми ее выпадами и кульбитами. В бою она часто применяла акробатику с мечом. Высокие прыжки, сальто, обороты меча вокруг тела самым, казалось бы, невозможным и причудливым образом, самые невероятные кульбиты, и одновременно со всем этим непрекращающиеся ни на мгновение атаки. Свирепый, но в то же время по-звериному грациозный стиль. Здесь уже Изая был не так слаб, как в тайдзюцу, и смело шел в атаку. Вот они бегут на одной скорости вдоль стены, одновременно обмениваясь ударами, даже не замечая, как перешли на водную гладь. Клинки сошлись в клинче, что заставило Изая извернуться и разорвать столкновение мечей, в последний момент при этом уворачиваясь от выпада в район плеча. Для него было все еще невозможно использовать против своего сенсея силовые приемы. Когда же сам парень атаковал, ловко изворачиваясь и пропуская меч в миллиметре от горла, тот смог по касательной задеть левую руку, отцарапав ее. На его лицо невольно выплыла улыбка. Тот факт, что он смог поцарапать в тренировочном бою своего сенсея, был для Изая показателем, что его тренировки не были напрасны. Однако долго радоваться тот не мог. Акане мгновенно совершила идеальное сальто над головой ученика, одновременно нанося рубящий удар в голову, который тот смог отклонить в последний момент. После приземления спиной к нему, та ставит свой меч в блок и останавливает удар Изая, нацеленный ей идеально в слепое пятно восприятия. Парень не ожидал, что сенсей сможет с такой легкостью выйти из его ловушки, которую тот планировал с самого начала боя, постепенно стараясь подвести сенсея к идеальным условиям для исполнения своего плана. Однако, увы, мощный круговой удар, заставивший Изая оступиться, подсечка, заставившая того упасть, и ее коронный прием, который режет кисть Изая и заставляет того выронить свою катану. Хотя это она еще сдерживается, Изая самолично видел, как она тем же приемом могла лишить противника конечности, а после добить одним плавным движением, снеся ему голову. Собственно, именно к его горлу и был сейчас приставлен ее меч. «Извини, перестаралась», — подтягивая Изая встать за здоровую конечность, произнесла Акане извиняющимся тоном. Было видно, что она явно не хотела подобного исхода. «Ты действительно талантлив в киндзюцу и прекрасно чувствуешь поле боя. То, что ты смог сделать, впечатляюще. Я даже на рефлексах стала действовать серьезнее. Уж извини за это. Давай помогу». После этих слов та спокойно подошла и с доброй улыбкой принялась перевязывать не слишком глубокий порез на кисти руки. Ничего серьезного, даже связки не достала, но и приятного тоже мало. Такое Ирянин средние руки вылечит за несколько минут, да даже слабый минут за 15 управится. Было видно, что Узумаки действительно в последний момент изменила направление и силу меча. «Ничего, Акане-сенсей, до свадьбы заживет». Веселый ответ, который тот почерпнул от своего сенсея, вновь заставила Лавалосую искренне улыбнуться. Подобная улыбка даже заставила Изая слегка полететь и отвернуться, в ответ на что услышал только легкий смешок. «Вот и славно, можешь пока помедитировать или поупражняться в метании второй рукой», — произнесла та, закончив перевязку. «Все же хорошо, что тот развил навыки и мог спокойно владеть обоими руками как ведущими. А можешь потренировать фуиндзюцу?» Последнее заставило его оживленно взглянуть на сенсея. Фуиндзюцу она начала ему показывать совсем недавно. Пока это была в основном обычная, пусть и довольно сложная в деталях, каллиграфия. Но, тем не менее, лекции по основам фуиндзюцу и печатям его впечатлили. Все же мастер фуиндзюцу был способен победить врага, значительно превосходящего его самого по силе, просто запечатав. Исключением не были даже легендарные хвостатые звери, самый сильный из которых не так давно напал на Коноху. Прямо сейчас вся его подготовка фуиндзюцу, собственно, и ограничивается теорией и начертанием простеньких печатей для тренировок. Таких, например, которые гоняют чакру по кругу и заставляют печать светиться до тех пор, пока в нее подается чакра. До настоящих печатей, в том числе и применения их как боевых ручных, дойдет еще не скоро. Однако теоретическая база, которую Акани давала своему ученику, была на зависть мастерам Фуина. Изао тогда еще не мог предположить, сколь сильно скажется на нем то, что его учила фуиндзюцу Узумаки Акани. «Ну как, давненько мы не выбирались на отдых, усаживаясь поудобнее в небольшом ресторанчике столицы страны ветра, спрашиваю у Изао, сидящего напротив, что заказывать будем. Я бы не отказался от вагаси и зеленого чая», скромно произнес тот, на что быстро подошедшая официантка явно недешевого заведения кивнула и посмотрела в мою сторону. «Струганный лед с сиропом и черный чай, пожалуйста». После моих слов девушка кивнула и молча ушла в сторону кухни. Я же осмотрелся по сторонам и вздохнул, наслаждаясь прохладой. Собственно, именно из-за нее и было выбрано столь дорогое заведение. «Ты что-то хочешь спросить?» «Да, почему именно сюда?» Несколько удивленно сказал Изао, обведя пространство вокруг взглядом. «Я понимаю, тут гораздо лучше по сравнению с другими заведениями, но ведь это не все, верно думаешь?» Я на его слова только довольно улыбнулся, мысленно извиняясь, поскольку именно это и было на первом месте, хотя и не единственной причиной. Видел знак на входе, это показатель статуса заведения, судя по всему, поставлен Шиноби Суна и подтвержден Коноха и Кумой. В таких заведениях можно не переживать за еду и конфиденциальность разговоров. Так это одно из таких заведений, тот даже слегка приподнял бровь, но чересчур удивленным не казался. Неудивительно, что такое высококлассное заведение. Дело не в его статусе и богатстве, прервал я начавшего думать в ошибочном направлении ученика. Раньше я тоже так думал, но опыт показал, что это далеко не так, а в доверии и отношении. Шиноби очень ценят такие заведения и не разбрасываются метками доверия. В особенности это касается мест, которые к тому же имеют печать других деревень Большой Пятерки. То, что это место имеет аж 3 печати, едва ли не стоит целой сети таких же ресторанов по всему миру. А те места, которые имеют печати от всех членов Большой Пятерки, являются официальными платформами для переговоров международного уровня. Такой, например, является Синий Дракон в столице страны огня. Их можно по пальцам пересчитать. Понятно. Потрясенно проговорил тот, переваривая услышанное. Хе, у меня было такое же лицо, когда я это осознал. Как же хорошо, что у меня есть такой деловой партнер, как Зет. Причем он до сих пор кладет деньги на мои счета, что говорит о том, что моя заначка для него была раскрыта. Я, перед уходом из страны огня, создал несколько таких заначек и отдал карту с ними и ключом к ним Зету. В каждой из них находится стандартный набор печатей для продажи в Синем Драконе. Зет же, в обмен на каждое использование такой заначки, вкладывает деньги в мои счета. Я, конечно, тогда приврал ему, что могу сразу узнать об использовании ключа, но что-то мне подсказывает, что обворовывать меня он бы не стал, даже если бы я ему этого не сказал. «Прошу, ваш заказ». Однако меня от размышления отвлек голос уже знакомой девушки, принесшей сладости. После моего кивка, она удалилась. Вот тоже эти их сладости. Очень специфическая вещь для ценителей. А если по-простому, то полная дрянь. В Японии никогда не было нормальных сладостей. Большинство из них либо вообще не сладкие, либо приторные на грани фола. Зато разнообразие одного и того же сколько. У них с этим как с сексом, до хрена всякой извращенной всячины для фетишей на любой вкус, а самим сексом даже не пахнет. Селяви. Так что мой сладкий лед еще куда ни шло. Он, по сути, и был этим самым накрошенным льдом с сиропом сверху. Из нормального тут только мороженое, состоящее из куска льда, пропитанного каким-то сиропом. Никогда бы не подумал, что буду скучать по самому обычному эскимо из детства. Впрочем, тут уже ничего не поделаешь, японская культура, так ее разэдок. Однако долго наслаждаться, хотя в моем случае скорее смиряться с реальностью, нам не дали. Я буквально чувствовал направленный на меня колкий взгляд. Взгляд шиноби, смотрящего за нами аккурат из места, которое было слепым пятном для нас обоих. Но при этом нет жажды крови или каких-то враждебных намерений. Чувствуется интерес, опасение, заинтересованность, изучающий взгляд, не более. Обернувшись в нужную сторону, я подтвердил свои подозрения. В углу зала сидела группа шиноби Суны, вся замотанная в бинты и со скрытыми лицами. На головах протекторы, амуниция, как подсказывает моя интуиция и уже появившийся скромный опыт, боевая. Больше чем уверен, что в наличии куча скрытого оружия, обмазанного самыми опасными ядами. Плюс к этому один из них держит около стола здоровенный сверток, из воспоминаний как из ниоткуда появилось осознание, кукольник. Главным среди них явно был тот, что сидел посередине и с меньшим количеством бинтов на лице. Молодой еще парень не старше 20. Половина лица скрыта за тканью грязно-белого оттенка, которой тот закрывает голову. Высокий, даже очень. На открытой стороне лица видны две красные метки татуировки. Судя по жилету, джаунин. Когда наши глаза встретились, он вновь осмотрел меня цепким и суровым взглядом, сам себе кивнул и направился в нашу сторону, оставив своих подчиненных на месте. Те изобразили полный пофигизм, однако моя пятая точка просто кричит, что они готовы в любую секунду сорваться с места и вступить в бой, стоит только случиться чему-то непредвиденному. Или если этот шиноби подаст им знак, разрешите, слегка грубоватым, но в рамках приличия, голосом поинтересовался тот, указывая подбородком на один из стульев. Конечно, в тон ему ответил я, смотря на напрягшегося Изао. Однако уловив мой взгляд, тот убрал руку от скрытого клинка на локте, но не очень далеко. Спустя пару секунд гнетущей тишины, я продолжил, что от меня нужно шиноби Суны. Вряд ли, конечно, они здесь, чтобы меня захватить, но все же просто так команда шиноби джоунинов из большой пятерки не гуляют вместе и в полном наборе снаряжения. Если начнется бой, то отобьюсь, главное не попадаться под однозначно ядовитое оружие. Вот только будет неприятно, если Изао пострадает. Он, конечно, неплохо вырос, но команда отборных шиноби Суны, вполне возможно, что Анбу, это не его уровень, а других ко мне еще не посылали великие скрытые деревни. Если я скажу, что меня послали убедить вас стать шиноби Суны, вы же не согласитесь. Несколько устало сказал тот, но голос все еще был серьезным и суровым. Увидев мою приподнятую бровь, тот только выдохнул, словно говоря далекому начальству: я же говорил. Тогда что вы скажете о разовом контракте от Цунагакуры, зависит от самого контракта. А вот это уже интересно. Похоже, меня решили завербовать мягким способом. Но в принципе не вижу проблем, у меня нет вражды с вашим селением. Вы уполномочены выдать суть контракта, или эта встреча просто приглашение к Казекаге? А кто, собственно, еще мог бы попытаться меня нанять от имени Суны? Старейшины, вряд ли, согласно моей информации, именно Каге Суны держит их в ежовых рукавицах. Как это в других селениях узнать точно не удалось, но факт того, что старики обычно ведут себя как самые умные, очевиден. И далеко не всегда этот ум работает на благо деревни, а не на свое личное. Частично. Казекаге сама хочет нанять вас как узумаки мастера фуиндзюцу. Несколько уклончивый ответ, но оно и понятно. Что же, тот факт, что меня начали склонять в сторону кулуарных бесед, а не силового захвата, уже показатель того, что ссориться со мной лишний раз невыгодно. Большего я сказать не могу. Каков ваш ответ? У меня есть время подумать, решил все же уточнить, чтобы потом не было недоразумений. Тут все же такой вопрос, что действительно надо обмозговать. Да, двое суток с момента конца нашего разговора. Все тем же серьезным менторским тоном проговорил Джаунин Суны, протягивая мне свиток с печатью деревни Песка. Это пропуск в деревню. Он будет действителен в течение 3 суток. Если в этот срок вы не пересечете границ деревни, это будет считаться отказом. Хм, хорошо, я услышала вас. В течение 2 суток я приму решение и сообщу вам о нем. Однако передайте Казекаге еще вот что. После этих слов я слегка выпустил жажду крови, что мгновенно заставило дернуться как Изао, так и команду джоунинов Песка. Мои волосы против воли взвелись несколькими локонами в воздух. Холодным голосом я начал свою небольшую речь для публики. Пусть война окончена, но я видела горящий водоворот, и ничего не забыла. Парня проняло, что он даже вздрогнул. Представляю, какой у меня сейчас должен быть вид, но тем не менее, Так нужно, для поддержания образа и чтобы дать понять, что я не просто так ношу фамилию древнего клана, да и к тому же, что-то во мне говорило эти слова, что-то, что заставляет кипеть кровь в жилах от воспоминаний сгоревшей деревни, а перед глазами всплывают картинки кровавой бани в этой самой деревне. Да, становится все веселее и веселее. Я понял вас, Узумаки-сан. Джаунин Песка быстро пришел в себя и, откланившись, скрылся вместе со своей командой. Пошли, Изао, у меня испортился аппетит. Сейчас я хочу только как можно скорее прийти в убежище и принять холодный душ, чтобы сбить эмоции. Но придется еще потратить время на отрыв от слежки. Ее просто не может не быть. Интерлюдия. Казекаги-сама, вы уверены, что стоило ее отпускать? Несколько раздраженным голосом спросила уже давно немолодая женщина у сидящего в кабинете мужчины с суровым лицом. Подумать только, к нам сама пришла в руки чистокровная Узумаки, да еще и заставшая водоворот и знающая его секреты, как вы могли. Хватит, коротко бросил тот, смотря холодным взглядом прямо в глаза одной из старейшин деревни, скрытой в песке. Она выполнила контракт и может свободно находиться на территории страны ветра. Но, попытался вставить слово другой старейшина, явно согласный с тем, что Узумаки следовало попросить остаться. Таково мое решение, сурово проговорил тот, частично выпуская свою жажду крови, из-за чего старики в кабинете вздрогнули. И оно не подлежит обсуждению. Вы свободны. Да, Казекаги-сама, с явной неохотой и плохо скрываемой злобой и легким страхом, произнесли старики, оставляя правителя скрытой деревни. Пару минут в помещении стояла тишина, в которой Раса перебирал разнообразные документы и отчеты по делам деревни. Несмотря на ситуацию, он все еще оставался правителем деревни и его внимание требовало слишком многое. Однако тишина не продлилась слишком долго. «Ты в этом уверен?» – осторожно спросил Каге Песка мужчина, один взгляд на которого заставлял сердце того обливаться кровью. Однако на его лице не отразилась и грамма его истинных эмоций, только вечная суровость на лице, с которой тот, казалось бы, родился. «Я не говорю, что нужно прямо сейчас послать за ней команду захвата, но и в словах старейшин есть резон. Узумаки Акани с огромной вероятностью владеет клановым архивом, который мы так и не смогли найти в прошлом. Знаю, прямо сейчас нашей первостепенной задачей было усиление деревни и стабилизация откровенно плохо запечатанного биджу». Увидев взгляд, которым на него посмотрел его родственник, Казекаги только тяжело вздохнул и отложил бумаги. «Нет, я ей не доверял, но иного выхода просто не было. Она единственная, с кем можно было договориться по данному вопросу, да и то, как оказалось, не полностью. Сейчас это важнее, а захватить мы ее всегда успеем». Что сказал Баки по поводу нее? Ничего нового, кроме косвенного подтверждения того, что она если и не участвовала, то видела своими глазами штурм Узушия. Протерев глаза, произнес Раса, откладывая в сторону папку с финансовым отчетом за прошлый месяц. Плюс тот факт, что начало таскать при себе мальчишку. Справки навели, это тот клановый, которого должны были забрать у доставщиков наши люди. В Конохе, с моей подачи, считается Нукинином. Стоило ли это делать и не испортит ли это наши отношения? Настороженно спросил Шиноби, быстро перебирая в голове все плюсы и минусы данного решения. Кто бы что ни думал, Араса был не таким грубым идиотом, каким его многие считали. Да и тот факт, что ты подпустил ее к Гааре. Ты сам знаешь, у нас не было другого выбора, печать слишком нестабильна. Однохвостый мог в любой момент вырваться или захватить тело Джинчурики. После этих слов он против воли сжал кулаки до хруста, а стол жалобно заскрипел и покрылся трещинами. И то она не решила проблему полностью, только отсрочила ее. Однако одно дело ослабление печати сейчас, и совсем другое через 6-7 лет, когда Гаара сможет это контролировать. Ты слишком много требуешь от него, его жизнь и так не будет легкой. Усталый вздох распространился по помещению, выражая Расе негодование говорившего. Она была бы против. Хватит. Впервые за долгое время четвертый Казекаги потерял лицо, повысив голос на Яшамару. Гаара должен быть готов к этому, и я его подготовлю. Разговор окончен, можешь быть свободен. Как скажете, Казекаги-сама, выделив последние слова, произнес Шиноби, покидая кабинет с тяжелым сердцем. Что удалось выяснить в деревне Песка? Крайне серьезным и настороженным голосом спросила новая глава агентурной сети посредников в стране ветра. С тех пор, как Лера ушла, свалив все на нее и передав большую полноту власти, у нее стало очень мало времени. Однако новости были действительно серьезные и требовали ее внимания. «Да, новости действительно важные», — сказал пришедший Нукинин облака в ранге Джоунина, из боевой элиты этого отделения, кладя на стол полный письменный отчет. Согласно тому, что удалось выяснить в столице, Узумаки Акане встречалась с Шиноби Суны. После этого через сутки посетила саму деревню. Точных данных выяснить не удалось, но она свободно покинула селение через два дня. Однако следящая за деревней группа прокололась, лезть к Суне в ближайшее время будет опасно. «Хм», — многозначительно произнесла Юй, более подробно перечитывая отчет и уже раздумывая над тем, как лучше распорядиться данной информацией. Пока же было самым лучшим попридержать ее до выхода на подходящего покупателя. «Понятно, ты прав, нужно затаиться на какое-то время, мы пока не готовы к столкновению с Суной. Но что по поводу Лиары-сан?» Однако, не успел тот договорить, как был прерван своей непосредственной начальницей. «Не получится. Сам знаешь, ее перевели на другое направление, а вместе с ней и поддерживающих ее боевиков», — устало произнесла та, прекрасно понимая, как все усложнилось без двух отборных команд джоунинов. Да и самой Лиары и ее влияние в сети посредника тоже. Да и сама она намекнула, что скоро сеть будет выходить на официальный уровень и многие отделения засветятся. «Сейчас, когда мы более-менее встали на ноги, особой помощи мы вряд ли получим. По крайней мере, точно не такой существенной, как член Темного Совета со своим отрядом. Я надеюсь, ты понимаешь, что эта информация не для лишних ушей. Да чего тут непонятного, не сопливый Генин», — буркнул тот, после чего направился на выход, бросив на прощание лишь: «Я займусь тренировкой наших людей, попробуем поднять их всех хотя бы до уровня среднего чунина, но на элиту потребуются средства куда больше, по этому поводу не волнуйся, ими я сама займусь», — спокойно сказала Юй, перебирая в голове те свитки, что Лиара оставила на ее усмотрение. «Главное продержаться первые пару лет, а дальше начнет приходить поддержка от других отделений. Как скажите, Юй-сан», — коротко бросил Джоунин, покидая кабинет главы ячейки посредника в стране ветра. «Вот только как бы это сделать?» — тихо пробурчала себе под нос Юй, уже не такая довольная своим повышением, а посмотрев на огромное количество документов, лишь тяжело вздохнула. «В чем-то вы определенно были правы, Лиара-сан. Лист из обновленной книги Бинго. Имя — Узумаки Акане. Прозвище — Богиня Грома. Возраст — 34 года. Ранг угрозы — А+. Награда за поимку: 1. Скрытый камень. 20 миллионов рё. 2. Скрытое облако. 40 миллионов рё. Награда за тело: 1. Скрытый камень. 8 миллионов рё. 2. Скрытое облако. 15 миллионов рё. Причины розыска: 1. Нападение и последующее устранение шиноби скрытого камня. 2. Нападение и последующий захват шиноби скрытого облака. 3. Шпионаж и кража ценной информации деревни скрытого облака. Умение: мастер боевого фуиндзюцу, крайне опасно в ближнем бою. Высокое сродство со стихиями огня и молнии. Высокий контроль чакры, позволяющие использовать некоторые техники без печати или только печать концентрации. Владеет рядом неизвестных, вероятно всего лично созданных, техник. Мастер фуиндзюцу и печатей. Краткая биография: о происхождении и раннем периоде ничего не известно. Предположительно принадлежит главной ветви клана Узумаки. Впервые была замечена в стране Лапши. Некоторое время выполняла заказы на сопровождение торговых караванов. Некоторое время охотилась на нукининов на территории страны огня. При выполнении миссии представляется как шиноби Узуши Агакури. Незаконные миссии принимать отказывается. Предположительно проходила начальное обучение в деревне скрытого водоворота до ее уничтожения. Путешествует с нукинином Канахагакури из Аакурама, ранг угрозы С, и является его наставником. Глава 4. Новые знакомства части. Хм, а неплохо так, неужели Зет постарался? Полувопросительно произнес я, выходя из банка шиноби в небольшом приграничном городке страны дождя. Мне вообще очень повезло, что он тут вообще есть. Обычно в малых странах только в столицах в лучшем случае они и есть. Надо будет ему какой-нибудь бонус притаранить, что ли, может чего из артефактов по мелочи, лично для него. А чем вы, сенси? Вопросительно посмотрел на меня Изао, идущий сейчас рядом со мной, закутавшись в плащ поплотнее. Все же тут отвратительная погода, вечно этот дождь. Но вот что-то мне в нем не нравится. Вроде бы обычный дождь, каких-то уникальных свойств я не заметил, но все равно интуиция нашептывает, что дождя следует избегать. Причем не кричит, как это обычно бывает при прямой опасности, а тихо так, на ушко, но при этом постоянно, нашептывает. Что-то тут явно не так, и хорошо бы по-быстрому пройти этот участок маршрута. Да так, ничего. Обратил я свое внимание на ученика, который осматривает меня крайне внимательным взглядом, словно ожидает либо вселенской мудрости, либо не меньшего уровня мудрости за трещины. А что было делать? Он никак не хотел выходить из стиля с глубокой обороной, в который засел после тренировок со мной, и боялся атаковать, хотя сначала все было норм. Пришлось ломать его страх и заставлять преодолевать оный. Жестоко, возможно, зато потом его не убьют, если навяжут ближний бой без оружия. Когда в следующий раз посетим страну огня, я познакомлю тебя с одним крайне интересным и влиятельным человеком. Он немного странный, но это мелочи. Если сможешь произвести на него впечатление, то это откроет тебе хорошие перспективы в будущем. Буду очень благодарен, Акане-сенсей. Благодарно кивнул тот, и мы, ускорившись, быстро добрались до местной гостиницы. Не сказать, чтобы это были апартаменты класса люкс, но вполне себе уверенный среднячок для зажиточного человека этого мира. Наш номер представлял собой гостиную и две спальни, а также санузел. Кухня была, но учитывая то, как ее вжали в угол гостиной, можно считать, что ее и не было. Все было красиво и чисто прибрано, нет никаких особых изысков и предметов роскоши. Так, как обычно, пара картин и горшки с всякими цветами. По сути, страна дождя – это типичная малая страна, которую большие игроки считают своей и используют как ресурсный придаток. Правда, тут она использовалась не столько как ресурсный склад, сколько как огромный полигон для войн между деревнями. И Первая и Вторая мировые использовали ее как поле боя, что соответственно сказалось на населении. Только относительно недавно руководству местной деревни удалось перекрыть свои границы и хоть немного дать отдохнуть земле. Остановились мы тут по одной простой причине – построение новой ячейки посредника. Действовал, собственно, по той же схеме. Напал на криминал, подгреб под себя, выловил десяток шиноби и заставил работать на себя. Пока что основной силой всей еще являюсь я сам, вот только в последней операции случилось непредвиденное, меня спалили. Точнее, не совсем меня, но тем не менее. Мои клоны нарвались на группу шиноби, среди которых был сенсор. И вот он и сообщил товарищам, что им противостоит вовсе не группа неслабых джоунинов, а невероятно мощная техника клонирования. Подобного я не учел, и еще хорошо, что в стране ветра все прошло более-менее нормально. Группу пришлось валить, подобную информацию я просто не мог отдать в чужие руки. Все это привело к тому, что местная ячейка за ту неделю, что мы здесь, стала сильно слабее и состояла всего из одного джоунина и трех чунинов. Остальное генины или даже просто обычные люди. Собственно, именно джоунина я и замотивировал и дал контакты Юй, чтобы те начали кооперироваться и строить настоящую сеть. Благо глава отделения страны ветра, закатав рукава, принялась работать как не в себя и усиливать свою группировку и покрывать сетью осведомителей и прикормленных чиновников всю страну. Думаю, можно создать еще несколько отделений в малых странах по границе со страной ветра и связать их, а потом уже соваться в кого-то из большой пятерки снова. Но сейчас для меня встала серьезная проблема сокрытия своей чакры, так как слишком привык к клонам, и те просто слишком полезные и удобные, чтобы от них отказываться. У меня лично валяется в инвентаре мусор с нужными свойствами, но это именно что мусор. Всего лишь немного скрывает мой уровень чакры, из-за чего меня сложнее обнаружить. Вот только для сенсоров это ничего особого не значит. Если не брать в расчет совсем уж слабых, или только начавших осваивать эти навыки, шиноби, естественно.